Глава четвертая. Наказание. Видимо, Эстель была так возмущена моей выходкой, что у нее даже сил не хватило придумать нечто особенное. Меня наказали по старинке, тем методом, который ныне нечасто применялся в гимназии. Я была лишена ужина, а вместо приема пищи вынуждена была стоять всю трапезу возле стола на обозрении остальных учеников. Эстель четко следила, чтобы я не посмела присесть или ухватить со стола кусочек еды, хотя девочки, которым было жаль меня, украдкой собирали в салфетку пирожки. Остаться голодной — так себе наказание, ведь не умрешь от истощения, пропустив один прием пищи. И на ногах вполне можно выстоять, пока остальные ужинают. Но вот ловить на себе взгляды, возвышаться неподвижной колонной посреди столовой, именно там, где видят все, замечать улыбки, любопытные взгляды, слышать смешки и чувствовать себя уязвленной и униженной было смыслом этой кары. Однако я продолжала стоять, ровно держа спину, подняв выше голову, и ни на кого не смотрела. Самым тяжелым для выдержки стал приход в столовую учителей. Они проходили через общий зал в свой, отдельный, и не могли не заметить наказанную ученицу. Прежде я прибегала есть в такое время, когда точно знала, что со Сташем в столовой не столкнусь. А сегодня Эстель не оставила выбора. И он тоже увидел меня, как и остальные. Оспаривать принятые коллегами наказания для учеников было не принято, чтобы не уронить в глазах гимназистов авторитет старших. Однако исключения все же случались. Когда к нашему столу устремился Олайош, я уставилась в противоположную стену, приметив краем глаза, что Тен-Лоран тоже остановился в ожидании друга. Лучше бы проявил свой обычный такт и пошел дальше. Именно появление защитника стало худшим испытанием для моей выдержки за весь вечер. Эстаж замер возле входа в другой зал, а Лар с улыбкой приблизился к стерегущей меня Эстель и, будто невзначай любопытства ради, поинтересовался причиной наказания. Она была в неподобающем виде. Достаточно громко ответила преподавательница. Я избегала смотреть на любимого наставника, но представила, как он возмущенно поджал губы. Олайош не одобрял унизительных методик воспитания. Очень мягко он завел разговор с Эстель, пытаясь склонить ту пересмотреть собственное решение, проявить милосердие к совсем еще ребенку. Ведь такой мудрой и очаровательной Донне не свойственна излишняя суровость. Она портит ореол женственности, всегда окружавший досточтимую де Эстель. Не знаю, почему именно в этот раз преподавательница так взъелась на меня, но только уговоры Олайоша совершенно не действовали. Она была непреклонна. Меня же попытки Аллара спасти от унизительной участи расстраивали еще больше. Хотелось заявить: «Ну что вы ее уговариваете? Она не стоит даже минуты вашего внимания. Не тратьте понапрасну время. Лучше уходите. И очень вас прошу, заберите с собой друга. У меня больше сил нет выдерживать его взгляд». Сил и правда не осталось. Я чувствовала, он смотрит. И это было совершенно невыносимо. Настолько, что в один момент сорвалась и повернула к нему голову. А потом столовая покачнулась. В ушах раздался гул, перед глазами заплясали мушки. Так неожиданно и внезапно мне вдруг стало очень плохо. Состояние на грани обморока, когда устоять на ногах оказалось невозможно. Я стала заваливаться назад, а Олайош поймал и поднял на руки. «Донна Эстель, девочке плохо!» «Это притворство!» «Вы уверены?» Мне слышался и гнев, и сарказм в голосе обычно мягкого и корректного Олайоша. «Я полагаю...» Фразу Эстель не договорила. Видимо, мой вид ясно свидетельствовал о полнейшем отсутствии какого-либо притворства. Аллар более не стал разводить церемонии, а принялся отдавать приказы. «Что сидим, Теа? Подставьте стул вашей подруге!» Вокруг поднялась суета. Заскрипели ножки, заходил ходуном стол, все бросились помогать. Олайош бережно усадил меня на непонятно как оказавшийся в столовой стул с подлокотниками и мягкой спинкой вместо привычного табурета, придвинул его к столу и принялся подвигать поближе самые вкусные блюда. «Так, Маришка, тебе необходимо отдохнуть и хорошенько поесть, а иначе придется отправляться в лазарет». «Мариша, держи водичку». Кто-то придвинул мне стакан. «Она не замерзла?» Поверх ученического платья накинули теплую шаль. «Кто вообще носит шерстяные шали в середине лета?» Все эти мелочи грели душу приятными проявлениями заботы. Когда я открыла глаза, обнаружила перед собой гору пирожков на тарелке. Однако вот что странно, стоило мне оказаться на стуле, как недомогание испарилось, слабость и головокружение исчезли без следа, будто и не бывало. Я в принципе не была склонна к обморокам или иным проявлениям телесной слабости, столь излюбленными некоторыми девушками, поэтому не на шутку встревожилась, едва не лишившись сознания при отсутствии какой-либо веской причины. Ведь, несмотря на внутренние переживания, физическое состояние было вполне нормальным. «Ты только сразу не бодрись, Маришка! Ручкой там пообмахивайся, поохай!» Низко наклонившись, будто поправляя на моих плечах шаль, прошептал Улайёш. «Это вы?» — вскинула глаза на своего героя, спасшего таким чудесным образом от Эстель. «Куда мне?» — усмехнулся Аллар и, подвинув ближе графин с ягодным напитком, отступил. «Давай, Маришка, набирайся сил, только не слишком быстро». И он отошел, а я попыталась отыскать глазами Исташа, но заметила лишь широкую спину уходившего в другой зал защитника. Девчонки уже занимали места рядом со мной, сочувственно гладили по рукам, расспрашивали, как себя чувствую. А Донни Эстель оставалось только давиться бессильной злобой. Аллар в этот момент как раз подошел к учительнице и в своей галантной манере пригласил сопроводить ее на ужин. Бросив на меня несколько испепеляющих взглядов, Эстель последовала за Улайёшем в зал для преподавателей. И, признаюсь, после ее ухода мне стало совсем хорошо. «Ух, Маришка, ты уже не такая белая!» — с облегчением заметила Сеша. «Ага, а то без кровинки в лице!» — вторила ей наша хохотушка Элла даже без тени насмешки. «Тебе нужно хорошо поесть!» — проявила заботу староста. «И стало так приятно, что они искренне переживают за меня. Однако мысль о силе воздействия защитников на человека — не отпускала до конца ужина. Ведь именно после того, как я повернула голову и взглянула Эсташу в глаза, накатила чудовищная слабость, это остро-болезненное состояние. Насколько же велика мощь подобных Тенлорану, если они могут воздействовать на расстоянии и абсолютно незаметно для окружающих? Так плохо начавшийся ужин завершился для меня самым лучшим образом — сытая и довольная, я поднялась с подругами в башню, где мы разбрелись по своим комнатам. Несколько девчонок, включая старосту, желая узнать детали происшествия, повлекшего за собой мое наказание, втиснулись в нашу спальню и расселись по кроватям. Я устроилась на стуле возле окна, слушая, как Сеша живописует яркие события по ходу за танцевальными нарядами. А потом учитель стихосложения уронил шкаф. Эстель покраснела и пар из ушей повалил, а Эсташ окинул Маришку таким взглядом. «Ой, да ладно сочинять, он, как обычно, не отреагировал». «Ничего себе не отреагировал! Тенлоран Маришкины ноги в разрезах досконально изучил». «А заодно грудь в декольте», — посмеялась я, подначивая подругу. Мне казалось сомнительным, что Эсташ разглядывал именно так, как описывала Сеша, но припомнить в деталях не могла. У меня тогда из-за жара в голове помутилось, и воспоминания смешались. «Именно! Все разглядел, клянусь вам! Очень уж наряд прельстительный!» «Какой?» «Это дядя так говорит, когда описывает наряды, откровенно обрисовывающие фигуру!» «Нам бы эти платья на выступление! Всех бы сразили!» — протянула одна из девчонок. «А после мы все ровным рядком стояли бы вокруг стола!» — высказалась староста. «Что с платьями в итоге?» «Их куда-то унесли», — вздохнула Сеша. «Я потом спускалась, проверяла, но не нашла». «Селеста», — выговорила подруге Аделаида. «Смотри, тоже схлопочешь наказание. Нам нельзя спускаться на нижние этажи в одиночестве». «Никто не узнает, ну а вы точно не проболтайтесь. Я спускалась следом за Эстель, но та меня не заметила. Ведь наряды для танцев мы так и не подобрали. Вот и стало любопытно, что наша манерница присмотрит. И как? Балахоны какие-то бесформенные. Фу, как скучно. Как всегда. И теперь нам в этих мешках танцевать. Девчонки погрустнели и замолчали. А за окном вдруг послышался шелест. Оно было распахнуто, так как вечер оказался очень теплым, и внутрь комнаты беспрепятственно впорхнул. Я сперва решила, что это бумажный почтовый голубь, с помощью которых в башне доставлялись приветы от родных и знакомых. Допускалась, конечно же, проверенная почта. Однако натурального размера, черного роскошного лебедя, почтовой птичкой назвать язык не поворачивался. «Что это за чудо?» — вскричали подруги, подскакивая, пытаясь дотянуться до парящего под потолком лебедя. «Из чего он сделан? Это просто изумительно!» Лебедь тем временем покрасовался, сделав круг, и, пролетая надо мной, уронил в раскрытые ладони длинную коробку, после чего осыпался на пол блестящими черными блестками. «Вот так доставка!» — ахнула Аделаида. «Кто-то явно не поскупился на почтовые расходы». «Маришка, это отец тебе такие отправления посылает?» «Нет, я тоже была в замешательстве. Папа использует обычные методы отправки». Я потянула за ленточки, и коробка мгновенно раскрылась, а ее стенки сложились в форме широких лепестков. И это тоже было весьма оригинально. Но только мало кто обратил внимание на коробку, поскольку комната заполнилась восторженными ахами и охами. В коробке оказался букет из кристальных цветов. На тонких прозрачных стебельках с узкими хрустальными листочками покачивались некрупные, ограненные в форме капель, чашечки из 8 лепестков. Они были полураскрыты, и внутри перекатывались слезинки ароматной росы. Эти одни из самых редких и дорогих цветов в нашей стране, которые продавались под заказ лишь в элитных цветочных магазинах санаториума, источали божественный аромат. Пахли они для каждого по-своему, его самым любимым запахом. Для меня это оказался легкий аромат ванили. «Маришка, от кого они?» Сеша замерла за спиной и осторожно тянулась к цветочку, чтобы легонько коснуться кончиком пальца кристального лепестка. «Пахнут чудесно, медовым цветом». Осторожно переставив на стол букет, уже помещенный в невысокую вазу со специальной голубой жидкостью, я внимательно осмотрела коробку. «Здесь не написано». «Может, карточка выпала?» — предположила одна из гимназисток. Мы принялись озираться по сторонам, даже под стол заглянули, а девчонки посмотрели под кровать, пока вдруг одна из них не взвизгнула. «Ой, осторожно, они шевелятся!» Блестки, оставшиеся после явления лебедя, пришли в движение. Сверкающие черные пайетки устремились к центру комнаты, где все блестящие кругляшки сложились в слова «Очаровательной ценительнице цветов». «А подпись?» — отчего-то прошептала наша староста. Видимо, Аделаида боялась нарушить красоту момента или потревожить зачарованные блестки. Те, словно отвечая, немедленно сложились в две буквы «А», «О», после чего замерцали и испарились легким сверкающим дымком, не оставив после себя даже мусора, который пришлось бы убирать. Стоило волшебству себя исчерпать, как девчонки загомонили, желая выпытать у меня имя щедрого дарителя. Из знакомых АО у меня только Арта Арсель. «Арта? Красавчик Арсель? Давно он дарит тебе цветы? Арта у тебя в поклонниках?» «Нет его у меня в поклонниках», отмахнулась от гомонящих гимназисток. «Он мне никогда цветов не дарил, хотя...» Я вспомнила последний волшебный подарок. «Дарил недавно, чем очень меня удивил. Он решил сделать это традицией? Арто к Маришке клинья подбивает? Однако, как красиво Арсель умеет ухаживать!» А девчонки сплетничали, что от него и лишнего комплимента не дождешься. «Может, все намного серьезнее, и мы чего-то не знаем?» «Признавайся, Мариона, у вас дело идет к помолвке?» «Да бросьте, девочки, уж меня-то помолвки могли предупредить, родители не дадут согласия от моего имени, не спросив заранее». «Что-то подсказывает, будто одну из нас в день визита родных ждет сюрприз», — рассмеялась Аделаида. «Глупости!» — фыркнула я в ответ, однако слова девушки запали в душу и вызвали тревогу. «Но отчего до него всегда так сложно добраться?» — сокрушался Олайош, старательно карабкаясь на одну из самых высоких точек Академии. Конек двускатной крыши был достаточно широк, чтобы пройти по нему прямо до ровного участка, венчавшего слуховое окно. Там-то и сидел защитник, задумчиво оглядывавший горную расщелину. В ней вновь громко завыл и бился ветер, словно нашептывал какие-то слова, звуча при этом сотнями голосов. «Ну, знаешь», — отдуваясь, Аллар плюхнулся рядом, потеснив защитника. «Такими темпами ты скоро на небо заберешься, вот там мне тебя точно не достать». «Заберусь», — изогнув губы, в невеселой усмешке хмыкнул Эсташ. «И я не то имел в виду», — тут же помрачнел Олайош, на что Тен-Лоран равнодушно качнул головой. На несколько минут между ними воцарилась тишина, а ветер продолжал говорить разными голосами. «Странное ощущение, словно они до сих пор там», — махнул Аллар рукой в сторону расщелины. «Будто если прислушаюсь, смогу различить слова». «Они там», — кивнул Эсташ. «Но нам не дано увидеть. Пойманы в ловушку цикличного времени. Подобно мне, подобно ему». «Знаешь, это единственная точка, откуда заметно, что Академия асимметрична. Для стороннего наблюдателя внизу просто ущелье, и никто не догадается, что прежде на том месте высилось три башни». Камни на дне ущелья сточила вода. Раньше они больше походили на обломки стен. «Ущелье тоже разрастается. С этой высоты дна совсем не видно. К тому же там постоянно туман, как в тот день, когда башни рухнули». Олайоша вдруг стало ужасно тоскливо. Даже слезы навернулись на глаза. И он упер локти в колени, закрыв лицо. «Как же горько думать об этих девочках», — приглушенно промолвил он. «Если не считать наставниц, ведь совсем юные были. 17, 18, 19. Как же враг подобрался к нам тогда настолько близко?» «Нет хуже предательства самого близкого друга и того, кому верил». «Но не будем об этом, Олайош. Я пришел сюда не для того, чтобы предаваться воспоминаниям. Мне нужно обдумать ситуацию, найти выход». «Я искал тебя, чтобы сказать, временное закрытие школы — лучший из возможных вариантов. Самый безопасный. Ты уже говорил с директором?» «Да». «И как?» Он столкнулся с резкими возражениями со стороны многих опекунов. На их взгляд, прерывать учебу в самом разгаре без веских причин не имеет смысла. Сказать, что в академии небезопасно, значит подставить школу под удар. В таком случае учеников просто заберут навсегда». «Гимназия более не находится под опекой моей семьи. Повлиять на руководство школы в приказном порядке мы не можем». «Но защитников всегда слушали. Одного вашего слова достаточно, чтобы гимназию закрыли на пару месяцев, скажем, для укрепления старого фундамента». «В попечительском совете недавно была замена состава. Теперь руководящая должность отдана представителю Нижней палаты Сената. Угадай, кто занял место инспектора?» «Неужто Арсель?» «Ты, как всегда, проницателен». «И именно он против закрытия школы?» «Возражает категорически. Ему нужны доказательства. Смета ремонтных работ по тому же фундаменту, заключение специалистов, что в некоторых башнях требуется укрепить свод, и подтверждение всех прочих причин, по которым мы могли бы временно закрыть академию». «Если сказать ему об истинной причине, он не поверит. Решит, что ты набиваешь защитникам цену, поскольку твоя семья пострадала от принятых законов». «Решит», — кивнул Эсташ. «И все последние происшествия — знаки лишь для нас. Для Арселя они ровным счетом ничего не значат». «Что же делать?» «Искать места, где сможем укрыть детей. Сделать упор на занятиях по магической защите и добавить количество отведенных на предмет часов. На своем уроке постарайся также переориентировать темы на профиль самообороны. Не для всех я могу провести занятия, а твой урок является обязательным». «Хочешь сказать, будто кто-то не желает посещать магическую защиту?» От удивления у Олаюша все тревожные мысли вылетели из головы. «Таких ведь попросту не найти!» «Есть!» «И кто? На кого мне обратить повышенное внимание? Чья прелестная головка до сих пор не забита всецело мыслями о тебе и твоем предмете?» «Теа Эста отказалась посещать факультатив». «Не понял. Какая Теа? Ты сейчас о моей Маришке?» Эсташ коротко кивнул. «В каком смысле отказалась от защиты? А что она посещает?» «Я не интересовался. Но если она захочет прийти к тебе на консультацию, используй и эту возможность. Насколько я заметил, у учениц много слабых сторон. Теории было явно недостаточно, чтобы они научились применять усвоенные заклинания». «Учитель, который вел теорию, уже ушел на покой, поэтому он и преподавал, соответственно. Полагаю, половина гимназисток его уроки благополучно проспала. Как понимаю, этот предмет вообще не считался важным для девушек. Им вон этикет, осанку, шитье, готовку преподают и даже пение. Воспитывают для света будущих жен и матерей, которым не нужно знать и уметь применять против любимого мужа защитные заклинания, например, в пылу ссоры. А вообще, думаю, следует задать Маришке нагоняй». Эсташ промолчал, и Аллар вновь заметил, как на кончиках пальцев защитника пляшут крохотные язычки пламени. «То есть в прошлый раз я не ошибся?» — уточнил он у друга, указав на его руки. «Не ошибся в чем?» «Тогда это пламя тоже было связано с Марионой. Она выводит тебя из равновесия». «Сложно сохранять равновесие, когда слабая девушка оказывается в самом центре чудовищных событий». «Это, конечно, верно. Прежде не замечал за ней способности попадать в неприятности, а тут два случая подряд. Но при этом она еще и от магической защиты отказалась. Вот что у юной Теа в голове?» «Не выпытывал», — усмехнулся защитник. «А мог бы. Всего лишь чуточку воздействия и один маленький вопросик. Мариона, отчего вы отказались от уроков? И она бы все рассказала». «Возможно, она не желает рассказывать. В такой ситуации у меня нет морального права применять воздействие». «Эх вы, наследники неизмененной крови! Совсем нет у вас людской способности заранее извинять свои действия благими намерениями. При вашей силе как просто было бы управлять людьми. Но спросить все равно можно». «Для этого ее нужно поймать». «Не понял». «Завидев меня на расстоянии в 50 шагов, Теа убегает столь стремительно, что я не успеваю чем-либо спросить». «Она от спасителя еще и бегает? Теперь я совсем ничего не понимаю».